Глава первая. Вот как-то так и получилось, что 20 декабря Агния очутилась на платформе автовокзала. Поверх теплой куртки и снуда тянулась лямка сумки для ноутбука, за спиной покачивался рюкзачок с бельем и мелочами. А рядом стоял огромный чемодан на колесиках, в который мама упихала кучу гостинцев для бабули. Билет куплен, папа рядом, до автобуса 10 минут. Агния уже несколько раз ездила автобусами в гости и на длительные экскурсии, поэтому ждала привычный большой автобус с багажным отделением, а прибыл маленький чихающий пазик. Папа тяжело вздохнул и затащил неподъемный чемодан в салон. Счастье, что в автобусе оставались свободные места, так что Агния устроилась сзади, чтобы никому не мешать, и тихонько кимарила, прислонившись головой к холодному стеклу. Из города выехали быстро. Уже через полчаса потянулась загородная трасса с редкими заправками и стоянками для фур. Пару раз автобус останавливался, кто-то выходил, кто-то заходил. К Снежино подъехали, когда стемнело. Впрочем, зимой темнеет рано. Агния вывалилась из автобуса последней, ноги замерзли. Тело от долгого сидения в одной позе плохо гнулось, а чемодан так и норовил повернуться боком, зацепиться или придавить ногу. Приземлившись на утоптанный снег, девушка огляделась. Адрес ей мама написала, но как в этой снежной синеве найти нужную ей улицу и дом? На счастье, рядом остановилась суетливая женщина с раздутой сумкой на колесиках и подслеповато прищурилась. «Ты чья будешь, девонька?» «К бабе Доне приехала, ведовиной», — призналась Агния. «А, к ведьмовке нашей, а чего стоишь?» «Да у бабули телефона нет, как ее предупредить?» «Вот и не встретила, а я не знаю, куда идти». «Топай по улице до самого конца», — махнула рукой женщина. «У леса дом стоит, крайний». Поблагодарив, девушка потянула за собой чемодан в нужную сторону. Идти было страшновато. Неровные сугробы то тут, то там, придавленные колесами грейдера или трактора, дома, засыпанные снегом по самую крышу, мрачные елки в палисадниках или торчащие среди тропинки недавно высыпанные дрова. В общем, путь был тернистым, а еще из подворотни бывало выскакивали собаки. Заходясь нервным лаем, подбегали ближе, заставляя Агнию вздрагивать, а потом скуля убирались обратно. Девушка все шла и шла. Редкие фонари оставались за спиной, окна светились не все, но почему-то эта синева, мороз и скрипучие колесики чемодана складывались в путь. Не в дорогу, в путь. Когда идешь и знаешь, что испытания будут, но они для тебя преодолимы. Дрова можно обойти, от собаки шарахнуться в сторону, чемодан перенести на руках по особенно узкой и неровной колее. В общем, добравшись до домика, за которым вставали высоченные ели, Агния даже не удивилась приветливо мигающему на ветру фонарику, расчищенной тропинке и крохотной собачке-колобку, выкатившейся под ноги. Она решительно подошла к воротам и постучала железкой на веревочке. «Кто там?» — спросил голос. Молодой, звонкий, но с мягким пришепетыванием в конце. «Агния», — ответила девушка. Как представляться иначе, она и не знала. По фамилии? Так у мамы другая фамилия. Сказать «внучка»? А что, если она ошиблась домом? Калитка с вырезом внизу для собаки распахнулась, и Агния увидела молодую статную женщину в строгом темном одеянии. Потом холодный ветер бросил ей в лицо горсть снежинок с кровли. Девушка на миг зажмурилась, а когда открыла глаза, перед ней стояла румяная старушка, едва достающая ей до плеча. «Неужто правнучка пожаловала?» Радостно всплеснула она руками. «Заходи, милая, не ждала, но очень рада». Агния переступила модными ботинками на ребристой подошве, внезапно чувствуя, как замерзла и устала. А старушка все тянула неспешную речь. «Я твоей матушке написала, чтобы выбралась из города хоть на пару дней, с обрядами мне помогла. А она тебя прислала, вот радость-то!» Девушка не очень поняла, какие обряды и при чем тут ее мама. Она же никогда не ездила в это Снежино. Или ездила. Вот Новый год точно дома проводила, а до праздника... Не помнилась, то ли была, то ли нет. Между тем, старушка провела правнучку через скрытый двор и открыла дверь в дом. Оттуда пахнуло теплом, ароматом выпечки, трав, огня и чего-то такого уютного и домашнего. Почти так же пахло у мамы на кухне в Новый год. Почему-то в голове мелькнуло, как папа ласково звал маму волшебницей, когда она готовилась к празднику, наполняя дом сказочными запахами из плиты. Наверное, поэтому Агния не удивилась, когда навстречу старушке вышел черный с белым галстучком кот. Муркнул, потерся о хозяйские ноги, уставился на гостью, опалисцирующими зелеными глазами. «Вот, Мурик, правнучка пожаловала», — представила старушка Агнию. «Раздевайся, милая, сейчас чаю налью, погреешься». Девушка радостно скинула куртку, стянула снуд, тряхнула головой, рассыпая по плечам примявшиеся рыжие кудри. «Ох и впрямь, Агния, точно огонек вся!» — улыбнулась старушка, хлопача возле расписного самовара. Агнии было приятно, мало кто знал значение имени. Что, мол, родители любители старины? А кто-то повторял анекдот про песочницу и нашествие Тамерлана. А между тем, имя было действительно редкое, и самой Агнии очень нравилось. Хотя бы потому, что сократить его было трудно, а полная форма звучала уважительно. Ботинки девушка стянула с облегчением, ноги устали, замерзли, вспотели. В общем, отчаянно вопили об отдыхе. Бабушка Дуня немедленно вручила девушке пару толстых вязаных носков и подтолкнула к двери за занавеской. «Пойди умойся с дороги, если хочешь и переодеться дам». Агния повела плечом. Бюстгальтер врезался в кожу, футболка под свитером пропиталась потом на спине и подмышками. «Да, будет хорошо», — немного смущаясь, пробормотала девушка. Старушка шустро завернула за печь, скрипнула там чем-то и вернулась с ворохом одежды. «Вот, держи. Грязное кинь в плетенку с крышкой. Постираем завтра». Агния аккуратно приоткрыла дверь, повернув древний выключатель, и заглянула в помещение. В лучшем случае она ожидала увидеть кладовку, ведро с водой и таз, а увидела обычную душевую кабину с занавеской, унитаз, стиральную машинку, корзинку для грязного белья, зеркало, полочку с флаконами, скамью со стопкой полотенец, крючки для одежды, коврик с резиновым покрытием. Обычный санузел, размером даже побольше, чем в некоторых общежитиях. Приняв душ, девушка положила грязную одежду в корзину и стала разбираться с тем, что ей вручила прабабушка. То ли платье, то ли рубашка из мягкого хлопка, до пят, и красиво расшита тесемками. Поясок, овчинный жилет, те самые серые носки и что-то похожее на угги, расшитое красными и зелеными нитками. Белья, правда, не было, но жилет до середины бедра отлично скрывал все подробности фигуры и грел. Натянув чистое, Агния расслабилась, расчесала мокрые волосы, стянула их тесемкой в хвост и вышла к столу. «Ай, красавица!» — похвалила бабуля. «Садись скорее, чай уж настоялся». К счастью, на столе чего только не было. Пышные булки, варенье, мед, тонко нарезанное сало, соленые огурчики, капуста, приправленная духовитым маслом. А еще нарезанная щедрыми ломтями картофельная запеканка, молоко, масло и черный хлеб. Девушка с аппетитом накинулась на еду, чувствуя, как отступают напряжение и усталость. Разговоры за столом вели простые. Агния рассказывала про родню, бабушки, дедушки, папа, мама, братья и сестры, тетки и дядьки. Баба Дуня слушала внимательно, переспрашивала кое-что, одобрительно кивала, хвалила маму и папу, улыбалась, подливала чаю. Потом спросила про учебу, и Агния охотно поделилась, учиться ей нравилось. Да, профессия не самая престижная, музейный работник, но очень уж Агния любила вещи с историей, любила, умела о них рассказывать, и потому готова была терпеть даже физику и математику, обязательные на первом курсе. Когда же чай в чашке внезапно кончился, старушка поднялась. «Ну вот и повечеряли. Иди спать с дороги». «А подарки как же?» — зевнула Агния. «Завтра день будет, подождут», — строго сказала бабушка и повела правнучку в горницу.